Мой отец был министром иностранных дел. Может быть, ты даже помнишь такую фамилию. Он вовсю встречался с Горбачевым, и мы даже принимали у себя его и его жену. Я старался не лезть в политику. Моя стихия — предпринимательство. Когда-то я всерьез мечтал стать журналистом и даже работал в одной из газет, которую отец купил, когда вышел в отставку. Он считал, что если я хочу быть журналистом, значит, у меня должна быть собственная газета. Собственная в прямом смысле слова. Очень скоро я понял, что никаким журналистом я никогда не буду. Империя требовала и требует неусыпного контроля и наблюдения. «Ты император?» — спросила Александра, рассматривая лед в своем стакане. Она была уверена, что если случайно оторвет взгляд от стакана и посмотрит на Филиппа, то непременно упадет в обморок. «В некотором роде», — сказал Филипп. «В нашей собственности нефтяные и алмазные прииски, отели, банки и даже один автомобильный завод. Да еще газета, журнал и два телеканала. Не очень большие, но вполне приличные. Я приехал в Москву неофициально для того, чтобы спокойно изучить обстановку, понять, смогу ли я работать на русском рынке, заручиться поддержкой в правительственных кругах, то есть купить того, кто мне нужен, и потихоньку начинать внедрение, если я приду к выводу, что оно будет продуктивным. Я стараюсь всегда проверять выводы своих экспертов. Павлика я знаю давно. Действительно, он когда-то работал в Сорбонне. То, что его вынесло в теперешнее положение, очень мне помогло. Я обещал ему денег на очередные выборы, и он обещал мне очень выгодные контракты. Когда на лестнице тебя ранил тот придурок, Павлик быстро провел расследование и выяснил, что это попытка удалить из Москвы меня, а вовсе не прикончить тебя. Естественно, даже приехав неофициально, я многим мешал. Кому нужен французский денежный мешок, обещающий поддержку одной стороне и тем самым ослабляющий другую? По логике вещей, я должен был бы схватить тебя в охапку и улететь первым же рейсом. Недаром и ранили тебя так странно. Я должен был увезти тебя в Париж, лечить в лучших клиниках, устраивать косметологам и так далее. Я ничего этого не сделал, остался в Москве, потому что мне обязательно нужно было выяснить, что именно ты скрываешь. Я выяснил, постарался обеспечить безопасность твоим друзьям и увез тебя. Вот и все». «Все?» — переспросила Александра подозрительно тихим голосом. «Что значит «все»? Зачем ты врал? Почему не сказал сразу, что я не гожусь тебе в жены? Почему ты морочил мне голову и притворялся, что ничего не знаешь о моих делах, когда ты знал все с самого начала? Зачем ты привез меня сюда, император хренов, если знал, что здесь тебе придется мне все рассказывать и затем отправить меня обратно в Москву, а? Алекс». Филипп старался говорить как можно убедительнее. «Я ничего не рассказывал тебе, потому что мне не хотелось объяснять все это почти постороннему человеку, каким ты была тогда, и еще. Пусть это очень глупо, но я хотел пожить с тобой, как все нормальные люди, и понять, почему все-таки ты сделала мне предложение. Мне кажется, уже тогда у Вики я влюбилась в тебя», задыхаясь от злости, проговорила Александра. «Помнишь, когда ты так откровенно не клюнул на ее красотку-подругу?» «Я не мог этого знать», задумчиво сказал Филипп. «Ты никогда мне не говорила. У меня есть замок. В него мы сейчас и едем. Есть квартира на Елисейских полях. В ней я обычно живу на неделе, чтобы не мотаться каждый день за город. А вертолет я не люблю, а на улицах всегда пробки. Моя мать участвует во всех без исключения благотворительных мероприятиях и этим живет. Мой сын ненавидит меня за то, что я не разрешаю ему делать то, что он хочет». «А что он хочет?» — спросила Александра и поставила бокал на столик. Она боялась выронить его из дрожащих рук. «Ну, например, обойти на яхте вокруг света», — криво усмехнувшись, сказал Филипп. «Сколько ему лет твоему сыну?» — спросила Александра, сосредоточенно сдвинув брови. 20, — ответил Филипп. «Его мать была моей подружкой в университете, я женился на ней, когда она забеременела. Ален родился, и через несколько недель она умерла от передозировки наркотиков. Мы все тогда кололись, и она тоже. Во время беременности она держалась, потому что за ней все время кто-нибудь приглядывал. Или я, или кто-то из моих близких. Но мой сын почему-то уверен, что это я убил ее, потому что она не соответствовала мне по положению и по происхождению». «А она не соответствовала?» — спросила Александра.